Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Тут нахожусь я, Алексей Орлов, и... Олег Бажин. Олег, вот мы сегодня с тобой собрались о чем-то важном поговорить. О чем важном будем разговаривать? Я хотел бы поговорить о такой теме, как детские игрушки. Типа поиграть захотелось? Детство вспомнить? Ну, играю же с детьми. Вот, наблюдаю внимательно за тем, что есть в магазинах. И, соответственно, пару мыслей по этому поводу родилось. Угу. То есть, первая стадия пройдена, взращивание тела и игрушки. И теперь ты уже наблюдаешь за взращиванием и за игрушками. Ну, конечно. Ну, хорошо. Чем же такая тема-то серьезная, что ты ее хочешь поднять на всеобщее обозрение? Ну, во-первых, сравнивая с тем, что было у нас в детстве, и отсюда смотрю те, какими были мы, и какие сейчас дети есть. Ну, и прямая взаимосвязь с тем, что они играют и как играют, она прослеживается, потому что, по идее, ребенок, он в своих играх моделирует будущую жизнь, какие-то моменты взрослой жизни копирует и все остальное. Ну и что, все прям игрушки такие плохие? Нет, давай вот разберем тему с девчачьими игрушками, с куклами, у которых есть анатомия. Ты в куклы играл? Ну, у меня, да, две дочки, и как бы приходилось видеть кукол разных. Вот мы, да, мы заказываем, соответственно, там у нас достаточно дорогие куклы, они уже без этого, но в руки попадались куклы, где ярко выраженные половые признаки, значит, что мужские, что женские. Вот. И как бы что рождается у ребенка в этот момент, когда он переодевает как бы взрослую женщину или взрослого мужчину, ну, там, допустим, Барби, как вариант, да? Вот, и Кен. Как? Нет, не в курсе? Я не знаю. Нет. Ты не в курсе, да? Ну, давай вот просто я это расскажу, всю ситуацию. По идее, что такое девочки, у девочки игра в куклы? Это ее подготовка к становлению матерью. Да? То есть она смотрит, допустим, как нянчит ее подрастающих братьев, сестер. Она эту игру перекладывает уже, значит, в куклы, она их качает. И у нее никаких моментов, потому что она именно ребенка в руках держит. А теперь ситуация, когда она, значит, берет уже куколку с половыми признаками вторичными. Не ребенка. Не ребенка. Просто уменьшенную копию. Уменьшенную копию уже взрослой, допустим, Барби, да, там, и там вот у нее все это присутствует. И там она и раздела, и одела все то же самое. То есть, и надо уже сразу понимать. Ну, ты сейчас мне скажешь, наверное, там нужно возраст ограничивать, да, ну, как вариант. Потому что, ну, как бы для уже девочки-подростка, возможно, это уже будет нормой. У меня опять вопрос возникнет, если ты так мне скажешь. А почему я так должен сказать? Не знаю, да, почему так должен сказать. Ну, ладно, хорошо. Сейчас посмотрим, что ты скажешь, да. Вот. То есть, на мой взгляд, это не норма, потому что закладываются абсолютно какие-то противоречивые моменты у ребенка, то, что она раздевает, одевает взрослую тетю, к примеру. Зачем это нужно? То есть, вот странности. Я вот этот момент, мне кажется, он тут присутствует. Может быть, она доктором хочет стать? Раздела, ну, укол, клизма. Ну, давай так. Ну, доктор, он просит пациента раздеться, да? То есть, ну, не происходит того, что... Может, она слишком услужливая, докторша будет, может быть. Ну, ладно, хорошо. Да. Ну, что ты скажешь по поводу таких игрушек для детей? Для меня это дико. Дико, да? А в чем дикость? Ну, на самом деле, давай вспомним, откуда вообще куклы пошли? Вот история кукол какая? Ну, я честно сказать не знаю. Не знаешь? Скажи нам, честно сказал. Ну, вообще-то куклы что, они сразу фарфоровые, что ли, были? Нет, они были тряпичные. О, да. Вот. У меня у мамы была тряпичная вот, кукла. Вот, они были тряпичные. Они были из сена, соломы, лоскутков каких-то, из того, что было под рукой. И куклы несли в себе несколько функций. Были куклы для игры, и были куклы обережные. И были куклы Вуду. Ну, ладно, пускай будет еще куклы Вуду. Но не у детей. Но не у детей. Итак, куклы обережные, функциональные. Они могли быть как для ребенка, так и для взрослого человека, для хозяйки. помощницы, многоручки, там, маранки, как только ни называли. А были для игры. И вот кукла для игры, она всегда отличалась от тех, которые ритуальные куклы и обережные, тем, что в нее можно было играть. В ритуальные куклы особо-то не играли. Ее взяли, с ней что-то сделали, на место убрали, в карман положили, в угол положили, вот поставили в какое-то специальное место. И все. Получается, что кукла для ребенка – это игрушка, которую ребенок может сделать сам. И когда он делает сам, естественно, он не пролепливает там. Вот ты на себе показываешь, я тоже на себе начинаю показывать. Не пролепливает там половые признаки вторичные, да и первичные тоже. Это было не нужно. И все было понятно. Если штаны или порты по-разному называли, то это мужчина. Если это платье, то это женщина. И никогда не было обряда каких-то там раздеваний, одеваний, тапочки снять, там, трусишки одеть или что-то еще. Вот есть платье, значит, это женщина. Есть порты, штаны, значит, это мужчина. Все. Закрутили, все, игра идет. Идет взаимодействие. Ребенок переносит свое внимание в куклу. Кукла может быть как изображение взрослого, который взаимодействует с другим взрослым, либо семья, двое взрослых детей, дети, например, там. Ну, либо с детьми играть. И в этом случае тогда ребенок проявляет себя как член семьи через куклу, или как уже мама, которая с детем своим чем-то занимается. Вот это нормальный подход. А мальчики играли другие игры. Ну, про мальчиков мы тоже поговорим, наверное. Ну, то есть ты как бы поддерживаешь то, что я вот усмотрел здесь, момент внедрения, там, допустим, нетрадиционной уже ориентации, формирования у ребенка вот этих моментов. И, допустим, ранний интерес вот, к сексуальности какой-то может возникнуть. Да? То есть ты как бы, тут, я так понимаю, тоже узреваешь, раз называешь это все дикостью. Ну, конечно. Другими словами, что сейчас происходит с нашими детьми? Ведь они же не сами эти куклы попадают домой. Да. Целиком им приносят родители. Да, зависит от нас, от родителей. Еще там есть куклы-ужастики. Ну, это да, это отдельная тема. Тут уже развращение. Какие-то там квадратные, искаженные, жуткие морды, хари, рыло, что угодно там есть. Это вообще бред. Если там хотя бы скрыто что-то, то здесь вообще явно. И многие родители на это ведутся, реклама, ух ты, какие-нибудь там вурдалачки, какие-нибудь там вот эти вот кровопивчики. Ой, как здорово, ой, как замечательно. Мне приносят вот этих зомбиков различных. И все хорошо для них, как им кажется. Ну, главное, что ребенку нравится, это же прорекламировано. Ну, про зомбиков, допустим, если мы сейчас вот мальчиков и девочек поделим, то про зомбиков для девочек тут достаточно будет просто. Их также втягивают, на самом деле, в компьютерные игры. Им сначала приносят их зомбиков, есть какой-то мультик, а потом есть компьютерная игра. И вот просто вот в ту виртуальность, где на самом деле в жизни-то этого нет ничего, да, а там это есть. Их туда уводят, вот в этот новый мир. По сути, заменяют реальный мир, явный, непонятно чем. И это да. Здесь еще другое. Это окна Овертона. Детям рассказывают, что уродство, в плохом смысле этого слова, какие-то вот такие вот по поведению, по внешнему виду. Это норма. Это норма жизни. И ничего страшного. Ничего страшного, если ты превратишься в зомбика. Ничего страшного, если ты будешь кровь пить. Ничего страшного, если кому-то ты там что-то отрубишь. Ничего страшного. Это нормально все. И ничего страшного, если там какие-то кривые морды, квадратные, он в мультиках все показано. Так что детей готовят, что это есть. Это есть. Всякая вот эта дрянь, это есть, их нет, относиться нормально. Но помимо всего прочего, вот, то, что готовит к дряни, на самом деле в этот момент еще и не формируется представление о прекрасном, да, о красивом. Да. Вот. Замена идет полная, как бы вот этой фигней, которая полностью весь мир ребенка заполняет. И как итог, он не познает в тот момент, когда он должен познать, что вот эта красота. Вот на это внимание надо обращать. У него все это время заполнено вот этой вот дрянью. Именно так. Но еще же есть изменение представления о формах человека. Я согласен с тобой. Здесь например, та же самая, как ты назвал, Барби или какой-то там еще, я не знаю. Кен. Кен. Кен, да? Друг Кен, ее, да. Друг ее, друган. Это излишне вытянутые члены, ноги, там, руки, какая-то худоба подчеркнутая. Представление о красоте формируется. Красота нарисованная, искусственная, не настоящая. И уже даже взрослые тетки есть, которые себя называют Барби. И вот они всю жизнь живут как Барби. Ей там уже за 40, она все Барби, Барби. Ничего у нее нет, кроме одного. Она ходит всем показывает, какая она Барби. А вот эти Кены, которые там, я не знаю, чем он там знаменит, что у нее там где. Но это тоже, это знаешь, такие альфонсы. И вот они вроде дружат между собой, а на выходе-то ничего нет. Дружба и дружба. Красивые и красивые. Как был один мультик, ну не один мультик, вернее, а по мультикам был разбор. Что показывают мультики Диснея? Ну, я думаю, что ты смотрел. Там показывают, вот как хорошо быть одинокой и красивой. Вот все остальные вот женщины, они свиноматки. Они такие все обрюзшие, такие вот все толстые, неповоротливые, морды страшные. Вот тут у нее поросеночек, тут. А это все дети ее оказываются. Вот такая свиноматка ходит с этими детьми. И никакой жизни, и все у нее плохо. Вот в этой грязи постоянно, в этих соплях постоянно. А я такая прям над всеми летаю, я такая вот прям светящаяся. И это везде, из мультика в мультик. У меня красота, у меня красивые волосы вьющиеся. У меня вот такие черты лица очень симпатичные, ресницы длинные, глаза там. Ну, все замечательно, все красиво, стройненько. И встречает такого же принца. И на этом заканчивается. Нет продолжения, в чем заключается женское счастье. Но встретила ты принца. И все. Сказка закончилась. Принца встретила. Не стала счастливой женщиной. Не стала счастливой хозяйкой. Не родила принцу наследника. Не родила себе там, сына, дочку. Нет у тебя полной семьи. Просто встретила. Вот это просто встретила закладывается и в мультфильмах, и в игрушках. Нужно просто встречаться. Дальше ничего не надо. А если уж свадьба, то свадьба не для продолжения рода, не для усиления своего рода, не для каких-то общинных, державных, личностных развитий, а для того, чтобы просто встретиться, посидеть, как-то красиво провести время и разбежаться. И потому свадьбы сейчас какие только не устраивают. Уже в катафалках свадьбы устраивают. Уже в моргах свадьбы играли. Уже с парашютами прыгали. И уже с аквалангами погружались на дно. И на кораблях, и на самолетах. Вот как чуднее, так и моднее. В пиратов одевались там, в проституток одевались. Кого только не одевались. Это называется у них свадьба. Полное извращение. И все это начинается с игрушек. Потому что игрушка говорит, вот надо, чтобы платье у невесты было красивое. Платье у невесты было красивое. Не чтобы невеста была подходящей для своего мужа. Для того, чтобы семья была, семейный союз. А чтобы она была красивой. И обрати внимание, почему огромное количество разводов? Девочки хотят, чтобы у них была свадьба. Многие мальчики понимают, что если у меня будет эта вот красивая штучка под рукой, во-первых, у нас будет узаконенная проституция, не надо ей ничего будет платить. Ну, живем в семье и все, да, и все хорошо в доме, снимаем там квартиру. И я буду ей пользоваться, пока не надоест. Ну, ничего не обязывает, детей завозить не будем. У меня там презервативов стопка, и мне всего хватит. А она думает о свадьбе. Она о детях тоже не думает. И что дальше получается? Вбухались в эту свадьбу, все. А дальше у девочки начинается проблема. Свадьба-то прошла, жизнь-то закончилась, дальше-то ничего нет. Ведь она же не строила что-то за свадьбой. Она мечтала о том, чтобы был рядом какой-то мужчина, непонятно для чего, и свадьба. Все, свадьба прошла, мужчина появился. Но он-то теперь себя ведет без букетно-цветочного периода какого-то, без конфетно-букетного варианта. Он себя ведет, как в семье вел папа. Сказка закончилась. Сказка закончилась. Все, принц ускакал, остался придурок. Все, он также валяется на диване, также он там пиво пьет, и также он смотрит телевизор, также с друзьями встречается. А она сидит, недоумевает, а что произошло-то? И потом через год это все накипает, у них начинаются уже серьезные вот такие стычки. Через 2 года смотришь, там уже подумают, как бы разойтись. Через 3 года пиковые, вот обрати внимание, 2-3 года пик разводов начинается. Все, потому что нет жизни после свадьбы. Статистика удручающая, 80% разводов сейчас. И я так понимаю, что если мы будем копать вот здесь, вот, да, весь путь сейчас взрослеющей девочки, от ее рождения до самого вот уже выхода замуж, то мы увидим, как было сформировано, начиная от игрушек, заканчивая какими-то интересами, программами, вот образы поведения были заложены, и, соответственно, она им следовала, а эти образы, которые были заложены, они были фальшивыми, и не вели они ни к женскому счастью, ни к продолжению рода, ни к естеству, ни мужчина, ни женщина, и, соответственно, вот в конце финал, провал, фиаско. Что получается, когда мама или папа покупает своим дочкам то, что показывает реклама? Вот да, сейчас разберем. Какие отрицательные моменты здесь есть? Первое. Это то, что вы ведетесь на поводу у рекламы. Рекламу делают те, у кого есть деньги. А делают они деньги ради того, чтобы с вас же опять деньги содрать. То есть у них замкнутый круг. Деньги, деньги, деньги. Деньги вложили, деньги получили. Больше вложили, больше получили. Поэтому у них индустрия, они вас за людей-то не считают, они просто в вас вкладывают деньги, как ну, во что-то такое, где можно эти деньги обратно вернуть. Дальше. Ребенок, получивший готовую игрушку, ничему не учится. Он учится просто повторять. Вы превращаете своего ребенка не в состоятельного человека, который понимает, что необходимо делать в жизни, а как просто повторюшку, дядю Хрюшку, который будет повторять какие-то там установки из мультиков, из игр или там приложений, которые в этих играх есть. И не более того. Дальше. Он ничему не учится. Он не учится мастерить руками. Или она не учится мастерить руками. Не шить платье, не что-то создавать. Покупать, покупать, покупать. То есть пустота в изготовлении и наполненность потребления. Вы выращиваете потребителя, который их будет потреблять все и всегда. И вы попадаете сразу в серьезную проблему в дальнейшем. То есть никакого развития, сплошная деградация и ничего хорошего из этого нет. А теперь посмотрим, что получается, когда девочка начинает сама мастерить с малолетства. Когда она мастерит, она развивает свои умения, рукодельничество. Она сама творец своей жизни. Она сама мастер своей жизни. Она учится многим каким-то навыкам, развивает свой мозг. Она не повторяет просто так за кем-то, а повторяя, вкладывая свое что-то. И это очень важно. И она уже не растет потребителем. Она растет самостоятельной личностью, которая умеет много что делать. И она уже в случае чего не попадет в какую-то трудную ситуацию, потому что не будет что-то под рукой. Она сама это изготовит, поэтому она выйдет из любой ситуации. Видите, как все просто. И дальше здесь можно накручивать семейные отношения, о чем мы уже говорили. И потом общественные отношения, ну и потом мировые отношения. Если вас интересует ваш ребенок только с точки зрения того, что это ваш ребенок и не более того, тогда вы можете покупать что угодно. Если вас интересует в дальнейшем человек, представитель вашего рода, продолжатель вашего рода, тогда задумайтесь о том, что мы сегодня говорили. И все. Будьте осторожны в выборе игрушек для своих детей. Да. Ну что ж, друзья. Надеюсь, что эта программа тем, кто еще не задумывался, даст возможность задуматься, а тем, кто об этом уже задумывался, может быть, поможет что-то расставить по своим местам. В любом случае, мы излагали только свои мысли, только свои представления. Если вы с ними не согласны, никто вас не заставляет с нами идти одной дорожкой. Если согласны, давайте будем вместе делать мир лучше. Итак, в студии Народного славянского радио находился Олег Бажин и Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру.